Отплыв с Делоса, варвары приставали к островам, набирали там войско и брали в заложники детей островитян. Так, плывя от острова к острову, они прибыли к Користу. Користийцы ведь не дали персам заложников и отказывались воевать против соседних городов, именно против Эритрии и Афин. Поэтому персы начали осаждать их город и опустошать их земли, пока користийцы не подчинились. Когда эритрийцы узнали, что персидский флот плывет против них, то обратились за помощью к афининам. Афинине же не отказали в поддержке и прислали на помощь 4000 своих клерухов, владевших землей халкидских гиппоботов. Это решение эритрийцев, по-видимому, было вовсе неразумным. Ведь они хотели призвать на помощь афинин, но согласия между ними не было. Одни хотели покинуть город и бежать в горы на Эвбее, а другие, в надежде на личные выгоды от персов, замышляли измену. Один влиятельный эритриец Эсхин, сын Нофона, осведомленный об этих замыслах, сообщил прибывшим афининам о положении дел. Он просил афинин вернуться домой, чтобы не погибнуть вместе с ними, а афинине же послушались этого совета Эсхина. Они переправились в Ороб и спаслись. Персы же пристали к берегу Утамин, Херей и Эгилии в Эритрийской области. Овладев этими местечками, персы тотчас же стали высаживать свою конницу и приготовились к битве. Эритрийцы же решили не выходить из города и не вступать в бой. Они заботились только о защите своего города, так как в конце концов приняли решение не покидать его. 6 дней шла жестокая схватка у стен города, и с обеих сторон пало много воинов. На 7-й же день Эфорб, сын Алкимаха, и Филагр, сын Кинея, 2 знатных эритрийских горожанина, предали город персам. Персы вошли в город, разграбили и сожгли храм в возмездие за сожженное святилище в Сардах, а жителей, по повелению Дария, обратили в рабство. После подчинения Эритрии персы простояли там несколько дней и затем отплыли дальше к Аттике. Они загоняли афинин в теснины, полагая, что те поступят так же, как эритрийцы. Наиболее удобным местом для действия конницы в Аттике был Марафон, к тому же находившийся ближе всего к Эритрии, туда и вел их Гиппи, сын Писистрата. Узнав об этом, афиняне также двинулись к Марафону. Во главе их войска стояло 10 стратегов. 10-й был Мильтиад. Отец его, Кимон, сын Стесагора, был изгнан из Афин Писистратом, сыном Гиппократа. Во время изгнания ему случилось победить в Олимпии в состязании с 4-й коней. Одержав эту победу, Кимон получил такую же награду, что и его единоутробный брат Мильтиад. На следующий раз Кимон опять победил в Олимпии на этих конях и позволил провозгласить победителем Писистрата. Уступив победу Писистрату, Кимон получил по уговору возможность вернуться в Афины. На этих же конях он и в 3-й раз одержал победу в Олимпии. Затем, когда самого Писистрата уже не было в живых, Кимон был умерщвлен сыновьями Писистрата. Они приказали наемным убийцам убить Кимона ночью из засады вблизи Пританея. Погребен Кимон перед городскими воротами за улицей под названием Через Келу. Напротив похоронили его коней, которые 3-же одержали победу в Олимпии. Такой подвиг совершили ранее только кони Лаконца Еварга, а кроме них больше ничьи. Старший сын Кимона Стесагор воспитывался тогда у своего дяди Мильтиада на Херсонесе, а младший жил у Кимона в Афинах. Он был назван Мильтиадом по имени основателя поселения на Херсонесе Мильтиада. Итак, этот-то Мильтиад после возвращения из Херсонеса был тогда стратегом Афинин. 2-же ему удалось избежать смерти. Первый раз финикийцы преследовали его до Имброса, во что бы то ни стало, стараясь захватить и доставить к царю. Затем, избежав преследования финикийцев, он возвратился на родину и чувствовал себя уже в безопасности. Тогда враги схватили его и предали суду по обвинению в тирании на Херсонесе. Однако Мельсиаду удалось оправдаться и от этих обвинений, и он по народному избранию был назначен афинским стратегом. Находясь еще в походе, стратеги прежде всего отправили в Спарту глашатаем афинянина Фидиппида, который был скороходом и сделал себе из этого даже ремесло. Как потом рассказывал и уверял афинян сам Фидиппид на горе Парфений, что выше Тегеи, ему явился сам бог Пан. Бог окликнул Фидиппида по имени и велел сказать афинянам, почему они так пренебрегают им, тогда как он благосклонен к афинянам, часто прежде им помогал и впредь также будет полезен. И действительно, афиняне, поверив истинности слов Фидиппида, когда настали для них вновь лучшие времена, воздвигли святилище Пана у подошвы Акрополя и с тех пор ежегодно умилостивляют его жертвами и устраивают бег с факелами. Итак, посланный стратегами из Афин этот Фидиппид, по дороге, как он говорил, ему явился Пан, на второй день прибыл в Спарту. Там он предстал перед властями и сказал вот что: «Лакедемонине, афиняне просят вас помочь им и не допустить порабощения варварами древнейшего города в Элладе. Ведь Эритрия уже несет ярмо рабства, и Эллада стала беднее одним знаменитым городом». Так Фидиппид исполнил данное ему поручение. Лакедемонине же решили помочь афинянам. Тотчас же они, однако, не могли этого сделать, не желая нарушить закон. Это ведь был как раз девятый день первой половины месяца, а в девятый день, говорили они, нельзя выступать в поход, если луна будет неполной. Так вот, лакедемонине ждали полнолуния, а Гиппий, сын Писистрата, тем временем вел варваров к Марафону. В минувшую ночь Гиппий видел такой сон. Ему приснилось, будто он спал со своей собственной матерью. Сон этот он истолковал так, что он вернется в Афины, отвоюет себе власть и затем окончит свои дни в старости на родной земле. Так он объяснил свое видение. Тогда Гиппий велел переправить пленников из Эритрии, которых он вез с собою, на остров Стирейцев под названием Эгилия. Кораблям же приказал бросить якорь у Марафона, а после высадки расположил войско в боевом порядке. Между тем на Гиппия напали чихание и приступ кашля сильнее обычного. А так как у него, как у человека уже старого, большая часть зубов шаталась, то один зуб от сильного кашля даже выпал. Зуб упал на песок, и Гиппию стоило больших усилий его искать, но зуб не находился. Тогда Гиппий со вздохом сказал своим спутникам: «Нет, это не наша земля, и мы ее не покорим, ту часть ее, принадлежавшую мне по праву, взял теперь мой зуб». Гиппий полагал, что сон его таким образом исполнился. К афинянам же у священной рощи Геракла подошли на помощь со всем своим ополчением платейцы. Платейцы отдались под защиту афинян, и из-за них афиняне уже испытали много бедствий. А искали защиты платейцы у афинян вот как. Сначала они, теснимые фиванцами, обратились за помощью к Клеомену, сыну Анаксандрида, который находился поблизости с лакедемонинами. Однако лакедемонине отказались, ответив так: «Мы живем слишком далеко, и вам наша помощь бесполезна, ведь вас успеют 10 раз продать в рабство, пока весть об этом дойдет до нас. Мы советуем встать вам под защиту афинян, они ваши соседи и могут вас защитить». Этот совет лакедемонине дали не столько из расположения к платейцам, сколько желая вовлечь афинян в тягостные распри с беотийцами. Платейцы же послушались их. И вот когда афиняне приносили жертвы 12 богам, платейцы сели на алтаре, как умоляющие, и отдали свой город под покровительство афинян. Узнав об этом, фиванцы пошли войной на платейцев, афиняне же выступили на помощь платейцам. Обе стороны уже были готовы к бою, однако коринфяне не допустили кровопролития, они находились как раз поблизости и с согласия обеих сторон установили пограничную линию и уладили спор на таких условиях. Фиванцы должны оставить в покое беотийские города, которые не желают примкнуть к беотийскому союзу. После этого решения коринфяне удалились. Беотийцы же напали на афинян, когда те возвращались домой, но потерпели поражение. Тогда афиняне перешли границы, установленные коринфянами для платейцев, и объявили реку Асоп и Гиси границей Фиванской и Платейской областей. Таким образом, платейцы отдались под защиту афинян, а теперь прибыли на помощь к Марафону. Между тем, мнения афинских стратегов разделились. Одни высказались против битвы с медийским войском, так как афиняне были слишком малочисленны. Другие же, в том числе Мельтиад, напротив, советовали принять бой. Когда мнения так разошлись, и верх стало брать худшее предложение, Мельтиад обратился к 11-му участнику голосования, избранному афинянами, по жребию полемархам. Афиняне ведь издревле давали полемарху равные права голоса со стратегами. Полемархом же был тогда Каллимах из Афин. К нему-то пришел Мельтиад и сказал вот что: «В твоих руках, Каллимах, сделать афинян рабами или же, освободив их, воздвигнуть себе памятник навеки, какого не воздвигали себе даже Гармодий и Аристогетон. Ведь с тех пор, как существуют Афины, никогда им еще не грозила столь страшная опасность, как теперь, если афины не покорятся медянам и снова попадут под власть Гиппия, то участь их решена. Если же наш город одолеет персов, то станет самым могущественным из эллинских городов. Как это возможно, и почему именно решение в твоей власти, я сейчас тебе объясню. Мы, 10 стратегов, разошлись во мнениях, одни советуют дать битву, а другие нет. Если мы теперь же не решимся на битву, то я опасаюсь, что нахлынет великий раздор, и так потрясет души афинян, что они подчинятся медянам. Если же мы сразимся с врагом, прежде чем у кого-либо из афинян возникнет гнусный замысел изменить, то мы одолеем, так как ведь существует же божественная справедливость. Все это теперь в твоей власти и зависит от тебя. Присоединись к моему совету, и твой родной город будет свободен и станет самым могущественным городом в Элладе. А если ты станешь на сторону противников битвы, тогда, конечно, мы погибли». Этими словами Мельтиад привлек Каллимаха на свою сторону. Когда полемарх присоединил свой голос в поддержку Мельтиада, то было окончательно решено дать бой врагу. Потом стратеги, голосовавшие за битву, когда пришел их черед быть главнокомандующими, уступили главное начальство Мельтиаду. А тот, хотя и принял главное начальство, но все еще не начинал сражение, пока очередь командовать не дошла до него самого. И вот когда пришел по кругу черед командовать Мельтиаду, афиняне выстроились в боевом порядке для битвы. Вот как. Начальником правого крыла был полемарх Каллимах. У афинян существовал тогда еще обычай полемарху быть во главе правого крыла. За правым крылом во главе с Каллимахом следовали аттические филы, одна за другой, как они шли по счету. Последними выстроились на левом крыле платейцы. Со времени этой битвы у афинян вошло в обычай, чтобы в панафинейский праздник, справляемый каждый пятый год при жертвоприношении, афинский глашатай произносил молитву о даровании благ платейцам и афинянам. В то время, когда афиняне строились в боевой порядок, на марафонском поле случилось вот что. Боевая линия эллинов оказалась равной персидской, но при этом центр ее составлял только немного рядов в глубину. Здесь боевая линия была слабее всего, зато на обоих крыльях воины стояли более плотно. Окончив боевое построение, после того, как выпали счастливые предзнаменования, афиняне быстрым шагом по данному сигналу устремились на варваров. Расстояние же между обоими противниками было не меньше 8 стадий. При виде подходящих быстрым шагом врагов персы приготовились отразить атаку. Поведение афинян персам казалось безумным и даже роковым, так как врагов было немного, и притом они устремлялись на персов бегом, без прикрытия конницы и лучников, так думали варвары. Афиняне бросились на врагов сомкнутыми рядами в рукопашную и бились мужественно. Ведь они первыми из всех эллинов, насколько мне известно, напали на врагов бегом и не устрашились вида медийского одеяния и воинов, одетых по-медийски. До сих пор даже ведь одно имя медян приводило в страх эллинов. Битва при марафоне длилась долго. В центре боевой линии, где стояли сами персы и саки, одолевали варвары. Здесь победители прорвали ряды Афин и стали преследовать их прямо вглубь страны. Однако на обоих крыльях одерживали верх афиняне и платейцы. После победы афиняне не стали преследовать обратившихся в бегство врагов, но, соединив оба крыла, сражались с врагами, прорвавшими центр. И здесь также победили афиняне. Затем они начали преследовать и рубить бегущих персов, пока не достигли моря. Здесь они старались напасть на корабли и поджечь их. В этой битве пал доблестно бившийся с врагом Полимарх Калимах, а из стратегов Стасилай, сын Фрасила, потом Кинегир, сын Евфориона. Ему отрубили руку секирой, когда он ухватился за изогнутую часть корабельной кормы. Затем погибло также много других знатных афинян. 7 кораблей захватили таким образом афиняне. На остальных же варвары снова вышли в море. Затем, захватив самой оставленных на острове пленников в Эритрии, персы стали огибать Суний, стремясь прибыть к Афинам раньше афинского войска. Афиняне подозревали, что персы задумали этот маневр по коварному наущению алкмеонидов. Говорили, что алкмеониды, условившись с персами, когда те уже были на кораблях, дали им сигнал щитом. Пока персы огибали Суний, афиняне со всех ног спешили на защиту родного города и успели прибыть туда раньше варваров. И как они прибыли от святилища Геракла в марафоне, так теперь остановились и разбили стан у другого Гераклова святилища, что в Киносарге. Варварский же флот появился и стал против Фалера, тогда это была гавань Афинин. Затем, постояв на якоре в открытом море выше Фалера, варвары отплыли назад в Азию. В этой битве при марафоне пало около 6400 варваров. Афиняне же потеряли 192 человека. Таковы были потери обеих сторон. Случилось в этой битве также удивительное происшествие. Один афинянин по имени Эпизел, сын Куфагора, доблестно сражавшийся в битве, лишился зрения, не будучи поражен ни мечом, ни стрелой. С этого времени он ослеп и остался слепым на всю остальную жизнь. Как я слышал, он сам рассказывал об этом приблизительно вот что. Предстал ему тяжело вооруженный воин, огромного роста, борода которого закрывала весь щит. Призрак этот прошел, однако, мимо него, но поразил стоявшего с ним рядом воина. Так, говорили мне, рассказывал Эпизел.